Глава четвертая. Воздух в покоях шептал, и, насколько помнил ключник, всегда был густым и сладковатым. Но не от дорогих благовоний, а от запахов сушеных трав, вонючих мазей и приторных настоек, что пропитали каждую щель каменной кладки этой большой комнаты в левом крыле башни. Полки, заваленные склянками и свитками, казалось, вросли в стены. Сам главный лекарь рода Ворон и член Малого Совета сидел в глубоком кресле у камина, в котором тлело корявое полено, не давая тепла, но отбрасывая тревожные блики на его морщинистое лицо, похожее на печеное яблоко. Он что-то методично растирал в ступке, и мерный скрежещущий звук был единственным, что нарушало тишину. Ключник вошел без стука. Члены Малого Совета рода давно отменили между собой эти ненужные формальности. Он постоял у окна, ожидая, пока шептал поднимет на него свои мутные, словно затянутые дымкой глаза. «Что ветер принес в мою старую нору в этот раз, хранитель ключей?» Голос шептал был тихим, шелестящим, точно шепот сухих листьев. «Или опять палец порезала бумагу?» «Не палец», — так же тихо ответил ключник, подходя ближе. «Болезнь меня привела к тебе в этот раз. Кажется, тяжелая. И она поразила уже не одного человека». Шептало перестал растирать, но не отложил ступку. Его бледные тонкие пальцы, цепкие как корни, продолжали сжимать пестик. «Болезнь не мое ремесло. Давай, говори симптомы. Может, найдем нужную целебную настойку». Ключник медленно прошелся по комнате, его взгляд скользнул по корешкам старых фолиантов. «Симптомы? Головокружение от собственного величия, приступы внезапной ярости, сменяющиеся полным безволием, потеря связи с реальностью, и могу предположить, что это заразно. Такая болезнь передается всем вокруг, кто общается с болящим, поражая их разум и волю». Промычал Шептало, снова принявшись за свою работу. «Этот признак мне знаком. У старших родовичей такое часто бывает. Лечится кровопусканием, холодными примочками и красным вином. Но лучше всего помогает длительное путешествие в далекие края, желательно в очень далекие». «Это не лечится компрессами», — рисковато теряя терпение, сказал ключник. «Потому что болезнь живет прямо в голове, и имя ей — Рододержец». Ступка в руках Шептала замерла на мгновение, а затем скрежет возобновился с прежней монотонностью. «Сильные слова, хранитель ключей. Сильные и опасные. Глава патриарха — это совсем не то место, куда стоит совать свой нос без крайней нужды. Вполне вероятно, что там можно его и потерять». «Мы уже потеряли гораздо больше». Ключник уперся руками в стол, наклоняясь к старику. «Напомнить тебе, Шептала. Наемный отряд лесных бандитов, связь с лешим, золото пропавших караванов. Где теперь это все? Трое младших родовичей мертвы. Ведун изгнан. Влад сошел с ума и убил отца. Кощунник? Не хочу даже говорить о нем. Но род Ворона, после того, как он обернулся неведомой тварью, остался без династии артефакторщиков и запаса дорогущих амулетов. Городская стража посрамлена и разгромлена. Наш авторитет трещит по швам. Каждый его приказ, каждая его гениальная идея ведет род к пропасти. Ты же видишь это?» Шептало поднял на него взгляд, и в мутной глубине его глаз на мгновение мелькнула острая, как игла, мысль. Но тут же погасла. «Ты просто говоришь о пожилом усталом человеке, у которого от возраста и бремени власти сдают нервы. Это вполне поправимо. Настойка из валерианы и корни пустырника легко помогут в этом случае». «Не притворяйся глухим и слепым, старик!» — прошипел ключник. «Ты член Малого Совета. Ты отвечаешь за род так же, как и я. Мы тонем, а он, вместо того, чтобы выбрасывать балласт за борт, уже рубит саму палубу. Долго мы будем ждать, пока он не приведет под стены башни разгневанную толпу или не накличет на нас гнев всех богов разом?» Он выпрямился, пытаясь взять себя в руки. «Нужны перемены, — Шептала, — пока не поздно, пока наш корабль еще на плаву. Малый Совет имеет право предложить и провести смену кормчего для блага всего рода». Шептун наконец отложил ступку. Он медленно с хрустом потер свои узловатые пальцы. «Предложить!» — тягуче протянул он. «Это слишком нежное слово для такого острого дела. Оно пахнет не целебными травами, а железом и пеплом. Ты говоришь, будто предлагаешь сменить ковер в зале, а не голову на плечах у патриарха». Он тяжело вздохнул и уставился в тлеющие угли. «Я старый человек, ключник. Мои кости просят покоя. А то, о чем ты говоришь, это буря, похожая на ту, что любит затевать наш покровитель. А в бурю ломаются и старые, и молодые деревья. И кто знает, какое дерево упадет на голову именно тебе?» «А кто знает, что будет с нами всеми, если мы останемся сидеть сложа руки?» — парировал ключник. «Ты готов разделить участь этого тяжело больного человека?» Шептала покачал головой, и на его губах дрогнула едва заметная хитрая улыбка. «О чем ты? Я всего лишь лекарь. Очень старый и немного глуховатый лекарь, который плохо понимает, о чем вокруг говорят. Когда я увижу признаки болезни патриарха, то обязательно буду лечить его так, как умею. Травками, кореньями, заговорами. А о смене власти...» Он развел руками, изображая полное недоумение. «Я, пожалуй, ничего не слышал. Уши, знаешь ли, давно меня подводят. Совсем не разобрал, в чем ты тут так горячо меня убеждал». Ключник смотрел в его выцветшие хитрые глаза, и холодная злость подступала к горлу. Старый лис все понял, взвесил и принял решение. Остаться в тени, сохраняя видимость нейтралитета, чтобы примкнуть к победителю, когда пыль осядет. «Я тебя понял», — ледяным тоном сказал ключник. «Прости, что отвлек от важных дел. Продолжай тереть свои вонючие травы. Надеюсь, их хватит, чтобы посыпать раны, которые он нам всем еще нанесет». Он развернулся и вышел, оставив Шепталу в его кресле, в комнате, пахнущей тленом и ложью. Дверь закрылась, а в воздухе повис невысказанный договор. Шептун не будет мешать, но и помогать не станет. Он будет ждать. Или сдаст при малейшей возможности, почуяв выгоду. Теперь ключник понял, что в этой игре ему придется полагаться только на себя. И, возможно, теперь еще и чаще оглядываться по сторонам. «Так, стоп!» Ключник даже замедлил шаг. «А что он имел в виду, когда говорил, что в этих случаях иногда помогает путешествие в очень далекие края? О чем это? Это же не про последнее путешествие, которое закончится в стране предков». И как теперь это расценивать? Старик действительно рекомендовал отправить патриарха на тот свет? Или ему показалось? Ранний летний вечер еще не растерял дневное тепло, а солнце, клонясь к закату, заливало Северград густым медовым светом. Воздух всего квартала был напоен ароматными запахами из столовой. Василек хмурый сытно поел после того, как все посетители разошлись, и с беззаботным видом выскочил на улицу, облизывая пальцы. И замер, будто врезавшись в невидимую стену. По центру улицы, рассекая толпу, как ладья водную гладь, шла группа Радовичей. Их было четверо. Они двигались с такой неспешной уверенностью, что люди инстинктивно шарахались в стороны от них и затихали, глядя вслед. Первый шел шага на три впереди. Седой, лет за 50, с лицом, изборожденным шрамом от виска до упрямого подбородка. Аристократическая надменность была вбита в каждую его черту. Он был облачен в дорогой, отлично выделанный кожаный камзол, туго перетянутый такими же кожными шнурами. Сапоги отличной выделки отбивали по пыльной мостовой четке зловещий ритм. В его руке была трость из темного дерева, увенчанной серебряной головой ворона с безмолвно разинутой пастью. Но главным был тяжелый серебряный знак на массивной цепи на его груди. Такая же голова ворона, только крупнее. Символ власти, которую в этом городе не оспаривали. Чуть позади него следовали трое других. Более молодые, но не менее высокомерные. Самому старшему из них было чуть за 30, двоим другим примерно лет по 25. На их широких поясах висели кинжалы в изысканных ножнах. Они шли, глядя поверх голов горожан, а их общая аура была почти осязаемой. Сгусток холодной угрозы, заставляющий замолкать детей и отводить взгляды взрослых. Василек, прижавшись спиной к шершавому дереву забора, почувствовал, как у него похолодело внутри. Он проследил направление их взглядов и понял, куда они держат путь. Прямо к дому дядьки Лютояра. «Что-то сейчас будет», — пронеслось в голове у мальчишки, и сердце заколотилось, как сумасшедшее. «Надо бежать, надо его предупредить». Но ноги словно приросли к земле. Он озирался по сторонам, ища кого-то из своих. Но улица, мгновенно опустевшая перед этой процессией, была безлюдна. Он ничего не успевал. И в этот момент из-за угла, как будто просто вышел прогуляться, появился сам дядька Лютояр. В своей привычной темной, без каких-либо украшений куртке и таких же штанах. Он шел неспешно, руки были спрятаны в карманах штанов. Его взгляды скользнули по идущим навстречу родовичам, но на лице не дрогнул ни один мускул. Ни тени удивления, ни намека на тревогу. Лишь холодная, почти отстраненная внимательность, с какой смотрит на внезапно набежавшую тучу. Василек, затаив дыхание, вжался в забор, стараясь стать невидимкой. Две силы, два непримиримых мира сходились на пыльной улице в летнем вечернем воздухе, и от этой встречи пахло грозой. Хмурый стоял у забора, сердце колотилось так громко, что казалось, его слышно на всю улицу. А вокруг мертвая тишина, будто все затаили дыхание, так же, как он. Седой родович со шрамом ухмыльнулся, увидев дядьку Лютояра. Гримаса у него была кривая, злая, прям как у кота, который увидел мышонка. Василек ждал, что он сейчас что-то скажет или начнет грозить, но тот не стал тратить слова. Он резко поднял руку вверх, высоко-высоко, ладонью к небу, а потом раз, так же резко опустил ее вниз, словно рубил что-то невидимое. И тут же вокруг дядьки Лютояр, прямо на обочине, взметнулась пыль. Она поднялась ровным кругом, будто кто-то невидимый ударил сверху по земле гигантским молотом. Парнишка даже почувствовал, как воздух дрогнул и ударил по ушам. Это была самая настоящая магия. Его же должно было раздавить, вбить в землю по колено. Мальчишка зажмурился от ужаса, а когда открыл, дядька Лютояр стоял на том же месте совершенно невредимый. И на его лице играла спокойная, чуть насмешливая улыбка. Он даже не пошатнулся. Седой родович перестал ухмыляться. Его лицо стало злым и сосредоточенным. Он нахмурился, сжал кулак и резко, словно толкая что-то тяжелое, ткнул им в сторону дядьки Лютояра. Василек снова ждал, что сейчас его снесет невидимой силой, как пушинку. Но он только чуть шевельнулся, будто от легкого ветерка, слегка дернув плечом. И все. Улыбка с его лица не пропала. Даже показалось, что она стала еще шире. И тут Седой, кажется, совсем рассвирепел. Лицо его покраснело. Он вытянул вперед обе руки в своих дорогих кожаных перчатках и начал медленно, с напряжением, сводить их, не отрывая взгляда от дядьки Лютояра. Он злобно вглядывался в него так, будто пытался сжать, раздавить своими ладонями. Жилы на его шее надулись, а на лбу под седыми волосами выступил пот, блестя на закатном солнце. Но дядька Лютояр просто стоял и спокойно смотрел на него. Смотрел, как тот напрягается, как старается применить какое-то сильное плетение. И в наступившей тишине его голос прозвучал громко и четко, без злости, с какой-то легкой усталостью, будто он спрашивал заигравшегося ребенка. «Ну что, все? Ты наигрался?» После этих слов Седой родович аж попятился. Глаза у него стали совершенно круглые, полные непонимания и дикого ужаса. Но, нужно признать, не растерялся, а сменил тактику, перестал пытаться давить на дядьку Лютояра в одиночку. Отступил на шаг. И его лицо, еще секунду назад пылавшее злобным усилием, стало холодным и сосредоточенным. Он что-то резко бросил через плечо, какое-то одно слово, похожее на скрип ржавой петли. И трое его спутников, будто отработанным движением, тут же схватились за руки, развернувшись к нему спинами и окружив плотным кольцом. Получилась странная картина. Три фигуры в коже, стоящие стеной, а в центре седой, словно камень в оправе. Он схватил обеими руками свой серебряный амулет, голову ворона на тяжелой цепи. Пальцы в перчатках сжали ее так, что, казалось, металл вот-вот погнется. Закрыл глаза, его губы зашевелились, беззвучно выговаривая древние страшные слова на незнакомом языке. От этой тихой напряженной позы стало еще жутче, чем от всех предыдущих яростных атак. И тут вокруг дядьки Лютаяра, сажних в четырех от него, воздух задрожал, словно раскаленное марево над углями. Задрожал и сгустился, вытянувшись в идеальную полупрозрачную сферу. Она была похожа на мыльный пузырь, но огромный и мутный. Сквозь нее дядька Лютаяр и все вокруг виднелось, как сквозь запотевшее стекло. А по внутренней поверхности этой сферы тут же побежали грязно-лиловые сполохи, словно миниатюрные молнии, не издавая ни звука. Дядька Лютаяр перестал улыбаться. Его лицо выразило живое любопытство. Он подошел к самому краю этой сферы и медленно, будто проверяя температуру воды, протянул руку, пытаясь просунуть ее наружу. Но его пальцы уперлись в невидимую упругую преграду. Он надавил сильнее. Ничего не произошло. Ладонь лишь слегка вогнула эластичную поверхность, но не прорвала ее. На его лице мелькнуло искреннее удивление. Тогда он отшатнулся и нанес по сфере короткий, хлесткий удар кулаком. Раздался глухой, негромкий звук, будто ударили по натянутой коже огромного барабана. Сфера чуть прогнулась, но выдержала, а мутные сполохи на ее поверхности вспыхнули ярче и злее. И тогда Василек заметил самое страшное. Сфера начала медленно, почти незаметно сжиматься. Это было видно потому, как край ее, бывший в четырех саженях от дядьки, теперь стал чуть ближе. Она неумолимо сокращалась, сжимая пространство вокруг него, как удав, обвивающий свою жертву. Сквозь дрожащую пелену было видно, как дядька Лютаяр поворачивается, осматривая свой внезапно ставший тесным мир, и его взгляд стал серьезным и сосредоточенным. Видимо, он понял, что эта ловушка не просто его удерживала, она медленно, но верно намеревалась его раздавить. От ужаса у Василька дыхание сперло. Он видел, как эта прозрачная тюрьма неумолимо сжимается, а дядька Лютаяр внутри нее уже не улыбался, а с серьезным лицом постукивал по стенам руками, так, как будто искал слабое место. Седой Радович в центре своего круга стоял, не шелохнувшись, лишь губы его шептали что-то беззвучное, а на лбу крупными каплями блестел пот. Казалось, еще немного, и все будет кончено. Вдруг из-за ближайшего угла появилась тетка Вика. Она шла так спокойно, как на вечернюю прогулку. Ее взгляд скользнул по оцепеневшим от злости и усилия Радовичам, по сфере с запертым внутри Лютаяром, и на ее губах появилась та самая чуть насмешливая улыбка, что всегда одновременно и восхищала, и пугала Василька. Она, не торопясь, подошла прямо к краю сферы, посмотрела на седого Радовича, который, казалось, даже не заметил ее появления, целиком погруженный в свой ритуал. Потом тетка Вика наклонилась и вытянула из голенища своего сапожка маленький кинжал. Держа его за кончик лезвия, демонстративно показала Радовичам, словно говоря, смотрите, что у меня есть. Движения ее были плавными, театральными. Потом она также неспешно достала из-за пояса маленькую походную фляжку, снова показав ее всем присутствующим. Васильку хмурым это вдруг дико напомнило того кудесника-иллюзиониста, что приезжал прошлым летом. Весь такой же показушный, такой же загадочный, и всем показывал пустую шляпу перед тем, как вытащить из нее живого голубя. Тетка Вика медленно, с наслаждением, открутила крышечку фляги, капнула немного густой красноватой жидкости на кончик своего кинжала, аккуратно растерла ее пальцем по лезвию, и оно на мгновение тускло вспыхнуло, вобрав ее в себя. И тут же, не давая никому опомниться, тетка Вика сделала резкое, короткое движение, воткнула кончик кинжала в полупрозрачную стену сферы. Раздался звук, похожий на шипение раскаленного железа, опущенного в воду. В том месте, где лезвие вошло в сферу, возникло маленькое алое пятнышко, которое вдруг начало расти. Словно капля чернил в стакане, оно расползалось по невидимой поверхности, пожирая ее, оставляя за собой рваные дымящиеся края. Грязно-лиловые сполохи на сфере вспыхнули и погасли, не в силах противостоять этому алому пятну. Через пару секунд вся сфера была охвачена багровым свечением. Она больше не была прозрачной, а напоминала шар из расплавленного рубина. А потом она лопнула. Это был не грохот, а какой-то жуткий многослойный звук, звон бьющегося стекла, смешанный с глухим хлопком и треском рвущейся ткани. От него Василек на несколько секунд оглох, а у троих молодых родовичей, державших круг, лица исказились гримасой боли. Они схватились за уши и с громким стоном рухнули на колени. Седой родович в центре ахнул, словно получил удар под дых. Его глаза широко раскрылись, полные непонимания и шока. Из его длинного носа хлынула алая струйка крови, заливая камзол. Маг попытался сделать шаг, но ноги подкосились, и он тяжело рухнул на землю, не выпуская из рук своего серебряного амулета. Сфера исчезла. Дядька Лютояр, стоявший в центре, лишь отряхнул плечо, посмотрел на тетку Вику, и она ему подмигнула. А на улице воцарилась тишина, нарушаемая лишь сдавленными стонами троих ошеломленных родовичей. И в этой тишине дядька Лютояр сделал несколько шагов вперед, подойдя вплотную к поверженным противникам. Носком своего сапога он легонько толкнул Седова, и когда тот приоткрыл мутные глаза, сказал: «Передай своему главному, что если не успокоится, я сам скоро за ним приду. Ты меня слышишь? Повтори, что я сказал». Седой, с трудом фокусируя взгляд, хриплый покорно пробормотал услышанное: «Хорошо, теперь валите отсюда». Он развернулся и пошел прочь, не оглядываясь, а тетка Вика, убрав кинжал обратно, пошла рядом, будто они просто закончили неспешную вечернюю прогулку. Василек, все еще стоявший у забора, смотрел им вслед, а потом перевел взгляд на родовичей, которые, спотыкаясь и поддерживая друг друга, потащили своего предводителя прочь. Он понял, что скоро все в этом городе изменится. И, судя по всему, никто из рода Ворона этому не будет рад.